Индиана Джонс и оккультизм. Магические предметы, мифические места и тайные истории. Великая тайна. Люди достигли Луны, открывают секреты квантовой физики, лечат смертельные болезни, проектируют города будущего, улучшают качество жизни и создают более сбалансированные и справедливые общества. И, похоже, скоро у нас появятся даже летающие автомобили. Да, мы возлагаем большие надежды на будущее человечества, которое, благодаря фантазии творцов, научным знаниям и развитию технологий, изменит нашу жизнь так, как мы еще даже не можем себе представить. Но можно ли назвать будущее великой тайной? Будущее можно вообразить. И в любом случае, если прожить достаточно долго, то можно самому узнать, какое оно будет. Но нам еще многое предстоит узнать и о нашем прошлом. Древние культуры, религии, философские сочинения, тексты, надписи, памятники и артефакты – вот что осталось от людей прошлого. Во многих случаях, когда мы пытаемся выяснить, что эти остатки прошлого хотят нам сказать, мы чаще получаем больше вопросов, чем ответов. Да, будущее можно представить себе. Но прошлое приходится раскапывать, а прошлым приходится строить догадки на основе находок, его приходится переводить на современный язык в попытках раскрыть тайну древних цивилизаций, в которых жили наши предшественники. А для этого нужно искать улики, опрашивать свидетелей, делать выводы и проверять теории. Прямо как детективам. И если прошлое человечества — это великая тайна, то археологи — это детективы истории. Исследование прошлого. Слово «тайна» происходит от латинского «mysterium», которое, в свою очередь, происходит от греческого «mysterion», термина, обозначающего нечто загадочное, непонятное, скрытое от глаз, недоступное для понимания. Считается, что это нечто нужно во что бы то ни стало разгадать, вытащить на свет, объяснить и понять, дав ему единственное верное толкование. Но дело в том, что тайные загадки, особенно исторические, не обязательно раскрывать и объяснять, чтобы они продолжали воздействовать на нас и будоражить наше воображение. Во многих случаях идей, теорий и обоснованных сомнений более чем достаточно, чтобы наша страсть к этим тайнам не угасла. В этой главе мы совершим путешествие по истории человечества вместе с археологом по имени Индиана Джонс, узнаем больше об удивительных предметах, которые он держал в руках, и попытаемся вместе с ним проанализировать некоторые из тайн прошлого. Это путешествие, задуманное как легкое и приятное, ни в коем случае не будет подробным и исчерпывающим. В подобной аудиокниге невозможно даже перечислить все теории, разгадки и сомнения, описанные в многочисленных книгах, которыми заполнены целые библиотеки. Мы хотим совершить путешествие по истории человечества, начиная с древнейшей предыстории и почти до наших дней, и вместе с Инди рассмотреть культуры, страны, народы и предметы, которые встречались на его пути, чтобы ненадолго перенестись в пыльные храмы, к подножиям гор, к страшным идолам, в поисках подсказок, проходов, дверей и откровений, которые хотя бы немного приблизят нас к осознанию того, кем мы были и, следовательно, кто мы есть. Предыстория. Одна из величайших тайн не только человечества, но и планеты Земля — это период, который мы называем предысторией, то есть существовавший до изобретения письменности, пока люди еще не начали оставлять письменные свидетельства и хроники, рассказывающие об их жизни. Принято считать, что древнейшие образцы письменности появились в некоторых культурах раннего бронзового века. В некоторых произведениях Индиане Джонсу приходится исследовать чрезвычайно далекие времена, и многие удивятся, что в одном из них он даже сталкивается с живым динозавром. Мы не сомневаемся, что в его вселенной, как и во вселенных Жюля Верна или Стивена Спилберга, можно найти трицераптора из плоти и крови. Но в настоящее время общеизвестно, что существа, которых люди обычно называют динозаврами, вымерли примерно 66 миллионов лет назад, а род Homo появился на свет всего 3 миллиона лет назад. Однако сегодня мы знаем, что останки многих динозавров, которые мы продолжаем находить и по сей день, могли породить представление о различных легендарных существах, очаровывавших и продолжающих очаровывать людей. Среди таких существ – драконы из сказок и мифов многих народов мира. В одном из приключений нашему археологу посчастливилось не только найти доказательства существования дракона в Гималаях, но и обнаружить его вполне живым и даже чересчур активным. Это вовсе не единственное из таинственных чудовищ, с которым сталкивался Джонс. Был, например, фигурирующий в многочисленных легендах и рассказах мореплавателей гигантский кальмар. Хотя стоит признать, что длина найденных экземпляров была всего около 13 метров. Конечно, это тоже впечатляет. Но найдем ли мы когда-нибудь совсем огромных существ, называемых кракенами, способных своими щупальцами топить целые корабли, или это всего лишь плод человеческого воображения? Неизвестно также, существует ли на самом деле так называемый «снежный человек» — Йети, Бигфут, которого доктор Джонс когда-то искал в 30-х годах. Это существо упоминается в фольклоре Северной Америки, особенно в Орегоне, штате Вашингтон и Британской Колумбии. Существование его окутано спорами, но ученый Джон Нейпер предложил в качестве кандидата парантропа, родственника австралопитека из эпохи Плейстоцена. Другие вспоминали вымерший вид обезьяна-человека под названием мегантроп, рост которого мог достигать 2,5 метров. Однако, по всей видимости, ни тот, ни другой вид не обитал на территории Америки, тем более в недавние времена. Примерно в то же время Индиана посещает пещеры на юге Франции, возможно, Ласко или Руфиньяк, где становится очевидцем чего-то определенно реального – наскальных рисунков. Этим сокровищам, спрятанным в темных проходах, уже 64 тысячи лет, хотя те, на которых изображены животные, обычно датируются 40-50 тысячами лет. В наскальной живописи обычно представлены животные, человеческие руки или абстрактные формы, и хотя настоящий их смысл сегодня неизвестен, предполагается, что они создавались шаманами в ходе магических ритуалов. В том же контексте Индиана находит след другого мифического животного – единорога. Легенда об этом существе в виде коня с одним рогом встречается в различных античных источниках. Ее, в частности, излагают Страбон и Плиний-младший, а также в Библии, где он называется Рэм. Утверждалось, что поймать его может только девственница. В средние века легенда о нем распространилась в Европе, и его изображения встречаются на многочисленных геральдических гербах. Волшебный рог, или аликорн, считался магическим противоядием, а короли и аристократы носили его при себе для защиты. По некоторым сведениям, носил его с собой и Тарквемада. Сегодня рога единорога можно увидеть в таких местах, как музей Средневековья в Париже, хотя это, скорее всего, рога нарвала, гораздо более реального морского животного, родственника китов. Это не единственные доисторические объекты, с которыми сталкивается Джонс. В нескольких приключениях он становится свидетелем почитания магических камней, которые оказываются упавшими с неба метеоритами. Такие камни хранились в качестве священных предметов у многих народов. Например, у греков в храме Артемиды в Эфесе, в святыне мусульман Каабе, а также у американских индейцев. Среди возможных тайн можно представить, сколько на протяжении предыстории произошло частичных или массовых вымираний в результате падения этих объектов на Землю. В заключение этой главы обратимся к мифу, который, хотя и был популяризирован гораздо позже, в 18 веке никем иным, как Эдмундом Галлеем, но если бы он был правдив, то его возраст исчислялся бы тысячами лет. Речь идет о теории пола Земли, или внутреннего мира, которая якобы в соответствии с герметическим постулатом, как вверху, так и внизу, заключает внутри себя огромное пространство с проживающими в нем неизвестными цивилизациями. Утверждалось, что проходы в этот внутренний мир находятся в Стаффордшире, Монреале, Амазонии, Китае и в других местах. Одна из самых известных подобных теорий связана с легендой о существовании города Агарты, страны Агартхи, о котором сообщал французский оккультист Александр Сент-Ив Дальвейдер, и о котором рассуждали теософы, в частности, мадам Блаватская, помещавшая его где-то под Тибетом и описывавшая его как населенные демоническими существами. Погребенные в песках времени. Загадки Ближнего Востока и Египта. Одна из самых ранних человеческих цивилизаций возникла на территории современного Южного Ирака или Древней Месопотамии, омываемой плодородными реками Тигр и Евфрат. Именно здесь произошел скачок от предыстории к истории, благодаря развитию клинописной письменности на глиняных табличках. Здесь создавали свои царства различные народы – шумеры, акадцы, ассирийцы и вавилоняне, Начиная с 3000 года до нашей эры и заканчивая падением Вавилона в 539 году до нашей эры и его завоеванием Александром Македонским в 332 году до нашей эры. В связи с этим довольно странно, что цивилизации со столь развитыми культурой, математикой, астрономией, искусством, с многочисленными тайнами и археологическими останками не нашли более широкого отражения в биографии нашего доктора. Отчасти это может объясняться тем, что, как мы поймем в другой главе, в XIX веке здесь уже велись обширные раскопки и предполагалось, что главные находки уже сделаны и новых будет уже мало. Упоминается только, что он посещал раскопки города Ур в 1923 году в сопровождении своего тогда еще товарища Рене Беллока, который, украв несколько различных объектов, превратился в его заклятого врага. Еще одной точкой соприкосновения Индианы Джонса с месопотамской цивилизацией можно назвать бога Мардука, покровителя Вавилона, имевшего в служении дракона Мушхушу. История, подвиги и чудеса Мардука описываются в мифе о сотворении мира под названием Энума-Элиш, где он изображается героем, избранным для защиты богов анунаков от невообразимых чудовищ. Как бы восполняя этот недостаток, Джонс регулярно посещает место возникновения другой ранней цивилизации древности – Египет, где сталкивается со многими из его величайших загадок и тайн. Древнеегипетская цивилизация, расцветшая вблизи другой плодородной реки – Нила, по общему мнению, зародилась около 3100 года до нашей эры и достигла пика своего могущества в качестве империи под управлением знаменитого Рамзеса II примерно к концу второго тысячелетия до нашей эры. После этого начался медленный упадок цивилизации, в ходе которого она подвергалась нападениям и вторжениям многочисленных народов, пока в 30 году до нашей эры, после смерти Клеопатры, не стала римской провинцией. Египтяне также были авторами некоторых из величайших технических, научных и художественных достижений древности, поражающих нас и до сих пор, несколько десятков веков спустя. Помимо развитых математики, медицины, литературы, они прославились и великолепными архитектурными сооружениями, в первую очередь пирамидами. Поэтому нельзя назвать лучшего начала археологической карьеры, чем раскопки египетских древностей под руководством Говарда Картера, с которым юный индиана знакомится в 1908 году. Вместе с ним он посещает пирамиды Гизы, построенные около 2500 года до нашей эры, комплекс великих гробниц Хеопса, Хефрена и Микерина, сфинкса и других более мелких сооружений, завершающих ансамбль. Все они до сих пор хранят великие тайны. До сих пор нет единого мнения о том, как была построена Великая пирамида, пирамида Хеопса, которая на протяжении почти 4000 лет была самым высоким зданием на планете. Неизвестно, как было достигнуто невероятное совершенство конструкции. Ее квадратура имеет погрешность всего в 58 мм. Нет согласия и по поводу доставки строительных материалов, назначение многочисленных внутренних камер, и при этом совсем недавно, в 2020 году, три разные исследовательские группы подтвердили существование большой полости, так называемой «великой пустоты», неизвестного до сих пор помещения внутри пирамиды высотой около 30 метров. Нет четкого объяснения тому, почему она идеально ориентирована на истинный север с погрешностью всего в 4 минуты, или почему весь ансамбль как бы повторяет созвездие Ориона на Земле, или каково назначение некоторых восходящих проходов. Только в 2011 году в эти проходы удалось просунуть камеру и снять за закрытыми дверями странные изображения с неизвестным смыслом, сделанные красной охрой. В состав этого комплекса входит сфинкс, памятник не менее известный и загадочный, чем пирамиды. Он представляет собой известняковую скульптуру длиной 70 метров и высотой 20 метров. В отличие от греческих сфинксов, египетские сфинксы изображались мужчинами. Их также называли андросфинксами и выполняли роль стражей при входе в храмы. Хотя единого мнения об их значении и о том, что они символизировали, нет, согласно самой распространенной гипотезе, сфинксу в Гизе придано портретное сходство с фараоном Хефреном. Некоторые датируют его примерно 2500 годом до нашей эры. Но по некоторым другим теориям, он появился раньше пирамид и существовал уже в 10000 году до нашей эры. В 1930-е годы среди любителей непознанного пользовалась популярностью еще одна идея. Такие деятели, как Спенсер Льюис и Эдгар Кейси, утверждали, что под пирамидой находится потайное помещение, называемое залом архивов, библиотека, в которой можно найти сведения о расположении легендарной Атлантиды. Последующие исследования не нашли подтверждений существования такой библиотеки. Однако под монументом были обнаружены естественные пустоты – пещеры. Индиана Джонс и сам искал такую камеру, в которой он надеялся найти книгу, в которой записана судьба каждого живущего человека. Самое восхитительное – это то, что даже сейчас, спустя тысячи лет, пирамиды по-прежнему таят в себе множество тайн, которые еще только предстоит разгадать. И, возможно, именно поэтому они так часто притягивали к себе любознательного Индиану. В 1913 году, через несколько лет после своего первого приключения, он вместе с Маркусом Броуди нашел кольцо, которое могло принадлежать Тутанхамону, хотя на тот момент гробницу этого фараона еще не обнаружили. Ее открыл Говард Картер в 1922 году, после чего Инди пришлось столкнуться с сектой обезумевших поклонников Хеопса. Так или иначе, обнаружилось, что в гробнице Тутанхамона с техническим наименованием KV-62 покоился молодой фараон 18-й династии. Последний представитель своего рода и сын Эхнатона, севший на престол в возрасте всего 9 лет и умерший совсем молодым от неизвестных пока причин. На его мумии найдены следы многочисленных травм и болезней. Из гробницы были извлечены огромные сокровища общей численностью более 5000 предметов, что оказалось невероятной удачей. Хотя гробница дважды подвергалась разграблению, воры так и не нашли две последние камеры. Более того, именно открытие этой гробницы положило начало всевозможным теориям о проклятии фараонов, так как в течение последующего десятилетия 8 человек, участвовавших в раскопках, погибли, в том числе археолог Картер и финансист лорд Карнарвон. Легко прийти к мнению, что Индиане удалось едва ли не чудом избежать подобного проклятия, особенно если вспомнить некоторые похожие элементы его приключений, такие как, конечно, мумии или весы Осириса, называемые так в честь бога мертвых и воскрешения, разрубленного на части братом Сетом и возвращенному к жизни своей женой Исидой. Впрочем, можно предположить, что весы на самом деле принадлежали богу Анубису, называемому хранителем весов, поскольку именно он измерял вес души умершего, чтобы определить, достоин ли он попасть в рай. Помимо прочих мест в Египте, доктор Джонс посещал долину царей, расположенную на западном берегу Нила, близ Фиф, современный Луксор, в которой находится более 60 гробниц, в основном знати и царей. Среди них стоит упомянуть объект KV-5, или гробницу сыновей Рамзеса II, долгие годы остававшуюся неизученной до конца и насчитывающую более 130 камер. Обнаружили ее только в 1990-х годах, и она до сих пор находится в стадии исследования. Наконец, не будем забывать о городе Танис, где и нацисты, и инди искали Ковчег Завета. Неудивительно, что по некоторым легендам именно здесь нашли младенца Моисея, плывущего в корзине по водам Нила. Танис был важным городом в эпоху 19-й династии, который впоследствии постепенно терял свое влияние, пока в римские времена не был окончательно заброшен. Последующие раскопки обнаружили несколько нетронутых гробниц. Еще в 2011 году продолжались раскопки отдельных частей города, в которых, согласно сценарию фильма, находился и колодец душ, в который нужно было войти с посохом Ра, чтобы найти истинное место захоронения ковчега. Сокровища, проклятие и мифы Библии. Насчет происхождения израильтян существует много теорий, но считается, что изначально это был кочевой народ, состоящий из различных групп коренного населения Ханаана, основным объединяющим фактором которого стала вера в бога Яхве, божества воина, культ которого зародился в эпоху Железного века. Сначала ему поклонялись вместе с другими ханаанскими богами, но со временем он вытеснил других богов и стал объектом монотеистического культа, сохранившегося до наших дней. Культура и традиции этого народа, а также других окружающих его народов в конечном итоге породили ряд текстов, которые во II веке до нашей эры были собраны в книгу под названием «Библия», что буквально означает «книги», «папирусы», «свитки». В настоящее время нет единого мнения по поводу того, какие именно книги должны входить в Библию. Танах, Ветхий Завет, Новый Завет, апокрифы, второканонические книги, антилегомены. Все это различные наименования наборов текстов разного происхождения и возраста, которые признают или не признают священными многочисленные иудейские, христианские, растафарианские и прочие общины и секты. В целях данной аудиокниги будем предполагать, что Библия – это сборник историй, рассказов и мифов, источник легенд о различных артефактах и фантастических персонажах, с которыми Индиана Джонс сталкивался на протяжении своей богатой на события и приключения жизни. Самый известный из этих артефактов, конечно же, Ковчег Завета, называемый также Ковчегом Свидетельства. Согласно описанию в книге Исхода, Ковчег представлял собой переносной ящик, сундук из дерева и золота, в котором хранились священные для древних евреев предметы. В первую очередь это скрижали завета, две каменные плиты с начертанными перстом Яхве 10 заповедями, которыми должны были руководствоваться израильтяне. Когда возглавляемый Моисеем народ решил поклоняться золотому тельцу, тот в гневе разбил скрижали, но после этот пророк сделал новые, на которых снова были высечены заповеди. Исход 32, стих 19. По преданию, они были голубого цвета, так что, возможно, их изготовили из лазурита. Завет, о котором говорится в названии Ковчега, это договор, заключенный между Яхве и людьми, поэтому считается, что одна из скрижалей могла быть просто дубликатом. В Ковчеге также находился посох, Ааронов жезл, обладавший волшебной силой и принадлежавший брату Моисея Аарону. Помимо прочего, этот посох мог превращаться в змею, что произошло на глазах у самого фараона. Кроме того, он расцвел и принес плоды за одну ночь в доказательство божественного замысла о назначении левии на колено, левитов, касты священников. Некоторые даже утверждают, подтверждением чему служит текст Агады, что Ааронов жезл на самом деле был посохом самого Моисея, который он получил, когда Яхве явился перед ним в виде горящего куста. Именно этим волшебным посохом Моисей разделил воды Красного моря, спасаясь от войск фараона, и этот же посох он должен был любой ценой удерживать в воздухе во время битвы израильтян с амаликитянами, чтобы обеспечить победу. Наконец, это еще и жезл, которым Моисей напоил свой народ во время скитания по пустыне, за что Бог решил не пускать евреев в землю обетованную. В Ковчеге Завета хранилась и манна, некая пища, которой Бог кормил скитающийся в пустыне народ на протяжении 40 лет. По описанию она представляла собой хлопья, которые можно было варить, а по вкусу напоминала пресный хлеб с медом. Сегодня существуют различные теории по поводу того, чем именно была эта манна небесная. Одни считают, что это была разновидность смолы, другие говорят, что это был лишайник, третьи утверждают, что это были выделения некоторых насекомых под названием «медвяная пать». О ковчеге рассказывают, что его несли в бой и что он помогал победить, но это не помешало филистимлянам захватить его. Однако после нескольких месяцев дурных знамений и бедствий филистимляне были вынуждены вернуть его израильтянам. Ковчег хранился веками, его почитали в царствование царя Давида, и он стоял в храме Соломона, но после разрушения храма в 587 году по приказу правителя Нововавилонского царства следы сундука теряются. Хотя единого мнения по поводу его судьбы нет, некоторые раввины считают, что его спрятали и что он остается спрятанным до сих пор. Другие источники утверждают, что он находится в Шартре, США, Риме или Ирландии. Это не единственное повествование об Инде, связанное с библейскими сюжетами. Так, в юности, накануне Первой мировой войны, Инди с отцом посещает Константинополь, и пока Генри-старший продолжает поиски Грааля, младший пытается найти нож Каина, которым, согласно книге Бытия, Каин убил своего брата Авеля. Оба сына Адама и Евы повиновались Яхве и приносили ему соответствующие жертвы. Каин был земледельцем и приносил в дар плоды, а Авель – пастухом и приносил в дар животных. Однако Бог предпочел дар Авеля, что, как считается, породило в Каине зависть, отчего он в итоге убил своего брата. В наказание Каин был обречен скитаться по земле, пока не создал город Енох, по современным источникам Эриду, где и поселился со своим потомством. Однако счастья он не обрел, как и его потомки, поскольку их стерло с лица земли, запечатленное в мифах еще одно из величайших легендарных событий, о котором говорится не только в Библии, но и в более ранних сказаниях, таких как эпос о Гильгамеше и повесть о Зеусудре. Упоминается он и в мифах ирландцев, индейцев, майя и даже австралийских аборигенов. Речь идет, конечно же, о Великом потопе. Событие, реальность которого, несмотря на многочисленные попытки и теории, так и не доказано. Согласно же библейской версии, Яхве, которому надоело, что только что созданный им мир преисполнен греха, решил уничтожить его. Но перед этим он поручил избранному им праведнику Ною построить ковчег, большое судно, или корабль, чтобы спасти определенное количество животных, по 7 пар чистых животных, кашрут, и по одной паре нечистых. После этого 7 дней, по другой версии 150 дней, шел сплошной дождь, так что весь мир был затоплен на 40 дней, по другой версии на 10 месяцев. И еще одна неделя потребовалась на то, чтобы воды ушли. По другой версии – целый год. Наконец, послав ворона, по другой версии голубя, Ной и его сыновья нашли землю, где высадили животных и начали жизнь заново. Ковчег же остался на горе Арарат, в современной Турции, где в 1927 году Индиана Джонс нашел его замурованным в леднике, после чего тот пропал навсегда. Арарат – не единственная упоминаемая в Священном Писании гора, которую посетил Инди. Еще более легендарна окутанная тайнами гора Синай, на которой Яхве вручил Моисею упомянутые ранее скрижали Завета. До сих пор нет единого мнения о ее точном местоположении. Рассматриваются 10 возможных мест в Египте, Саудовской Аравии и Иордании, хотя мы не сомневаемся, что правильным является то, которое Индиана обнаружил во время своей борьбы с нацистами в 1941 году. Кроме того, нельзя забывать, что незадолго до этого, примерно в 1939 году, Джонс разыскал еще одно легендарное место, которое фигурирует как в иудейской, так и в мусульманской и христианской традициях. Так называемое «Царство Савское», Сабейское царство или Саба. Оно располагалось якобы где-то в Эфиопии, хотя есть версии, согласно которым оно могло находиться на территории современных Ирана, Египта или Судана. Современные исследователи считают, что это было небольшое государство на юге Аравийского полуострова. И в нем проживала легендарная царица Савская, которая, согласно древнееврейским источникам, подарила царю Соломону целый караван с несметными сокровищами из своих владений. Сама она задала царю несколько загадок, после чего, согласно некоторым преданиям, вступила с ним в связь и родила Навуходоносора, будущего разрушителя иудейского храма. Поэтому в Кабале ее считают одной из цариц демонов, соотносят с Лилит и даже считают духом или джином. Что же касается, собственно, Индианы Джонса, то он во время своих приключений ни разу не сумел найти мифические сокровища Савской и вынужден был довольствоваться лишь несколькими фрагментами. Последнее из библейских мест, которые пытался найти наш археолог, это не что иное, как Вавилонская башня. Вспомним, что после потопа все люди продолжали говорить на одном языке. Через несколько поколений они решили построить башню такой высоты, чтобы она могла достать до небес, и Яхве, разгневанный этим их греховным замыслом, дал им разные языки, тем самым разобщив их и разделив на разные народы и страны. Когда в 1947 году Индиана, соперничая с советскими исследователями, пытался найти остатки этой башни, он обнаружил межпространственную дверь, объяснявшую этот межязыковой феномен. После этого начинается битва, в которой наш герой противостоит самому богу Мардуку, что, впрочем, не должно особенно удивлять. По мнению экспертов, Вавилонская башня на самом деле представляла собой месопотамский зиккурат, предположительно так называемый Этиминанке, то есть храм, посвященный как раз этому божеству и предположительно достигавший 100 метров в высоту. Несмотря на монотеистическое поклонение Яхве, библейские традиции признают и другие божества, ангелов, полубогов или демонов. Так, например, в книгах Захарии и Иезекииля упоминаются 4 всадника апокалипсиса, в частности, 4-й, едущий на белом коне, то есть чума, хотя в Новом Завете последним появляется смерть. Согласно Библии, ему была дана власть над четвертью мира, чтобы он уничтожал его по своему усмотрению, И, возможно, именно поэтому Инди сталкивается с этим всадником на острове в Индийском океане, которому грозит чума. Однако не обошлось и без величайшего из всех противников — Люцифера. Изначально так называли утреннюю звезду, то есть обращающуюся рядом с Солнцем Венеру. Но более поздние авторы, в том числе Данте и Мильтон, отождествляли Люцифера, несущего свет, с легендой о падшем ангеле или сатане. В любом случае, Индиана с трудом побеждает вырвавшегося на свободу демона. Боги и герои Греции и Средиземноморья. После так называемой катастрофы Бронзового века, когда пали или пришли в упадок большинство цивилизаций, крупных городов и культур Ближнего Востока, сосредоточие политической власти, философии, науки и искусства перемещается в самый центр Средиземного моря. В течение последующих столетий домом для новой культуры становятся две страны, расположенные на двух полуостровах – Греция и Италия. Именно здесь зародилась и развивалась так называемая античность, которую мы знаем сегодня – одна из самых влиятельных, глобальных и долговечных цивилизаций в истории западного мира. Авторы, художественные стили, язык и эстетика античности были восприняты в Европе и в некоторых других регионах мира в качестве своеобразного канона, сохранившегося до наших дней. По мнению специалистов, классическая античность начинается приблизительно в VIII веке до нашей эры, символически совпадая со временем жизни эпического поэта Гомера и заканчивается закрытием Афинской академии Юстинианом в 529 году нашей эры. Среди огромного наследия, которое эта культура оставила нам в наследство, достойное место занимает мифология с многочисленными историями о занимательных похождениях богов, таинственных местах и волшебных предметах. С наследием этой мифологии в тот или иной момент своей карьеры пришлось столкнуться и нашему Индиане Джонсу. Так, например, в 1930-х годах, во время одного из своих приключений, ему довелось побывать на горе Олимп, мифологическом месте обитания древнегреческих богов. Сейчас так называется целый горный массив между Фессалией и Македонией, самая высокая точка которого достигает почти 3000 метров в высоту. Однако всякий миф обязательно связан с какой-то тайной. Во времена древних греков Олимпом назывались разные горы, расположенные на таких островах, как Лесбос и Кипр, и в таких областях, как Аттика или Аркадия. И какая же из них настоящее? Среди множества мифов из древнегреческого наследия есть один, с которым Индиана столкнулся особенно близко. Это миф о Персее, одном из величайших героев до Геракла, сыне Зевса и Данаи. Согласно пророчеству, он должен был убить своего деда, царя Аргоса Акрисия, поэтому тот приказал бросить ребенка с матерью в море в ящике, который прибило к острову Сериф. Когда юноша подрос, царь этого острова, Полидект, приказал ему принести голову медузы Горгоны, существа со змеями вместо волос, взгляд которого мог обратить любого в камень. Богиня Афина решила помочь Персею и привела его к трем старухам Граям, которых он обманул, украв их единственный на всех глаз, и уговорил их показать дорогу к трем нимфам Гесперидам. Нимфы подарили ему волшебные вещи, необходимые для победы над медузой, и среди них отполированный до зеркального блеска щит. Глядя на отражение в этом щите, Персей и убил медузу. Впоследствии Персей пережил еще немало приключений, но на этом его отношения с Инди заканчиваются. Еще один герой, с легендами и мифами о котором пришлось столкнуться Индиане, это Ясон, который на корабле «Арго» вместе со своими товарищами, аргонавтами, отправился на поиски золотого руна, овечьей шкуры из золота. Все начинается с того, что Инди посещает так называемую сокровищницу Атрея, захоронение мифического отца Агамемнона и Менелая. Это сооружение обнаружил в Микенах Генрих Шлиман, хотя сегодня мы знаем, что в нем, возможно, никогда и не было ничьих останков. В любом случае, Индиана находит здесь подсказку, которая заставляет его вслед за героем Ясоном отправиться на поиски мифического руна. Ясон в свое время собрал целую команду героев, включая Геракла, Мелиагра, Аталанту и Орфея, с которыми он пересек Средиземное и Черное моря и попытался добраться до Колхиды, современная Грузия. Там Ясону пришлось пройти три сложных испытания, последним из которых было победить дракона, охраняющего священный предмет. Индиане Джонсу тоже угрожает нечто подобное. Чуть позже ему приходится сразиться с самой Гекатой, повелительницей ночи, магии и колдовства, с богиней, вернуть в мир которую пытается современный культ. С другой стороны, в Греции есть места, в которых миф и реальность переплетаются настолько тесно, что невозможно понять, где начинается одно и заканчивается другое. Одно из таких мест, которое Инди посетил в 1920-х годах, святилище Дельфа на горе Парнас, которое, по мнению древних греков, было центром известного мира и где хранился Амфал, или пуп земли, камень, который, согласно легенде, сбросил на землю Зевс, и который в итоге стал символом Аполлона. Сейчас Амфал хранится в музее в Дельфах. Это большой камень с резными украшениями, который, согласно некоторым авторам, прикрывал отверстие со священными испарениями, позволявшими дельфийскому оракулу впадать в транс и получать видения от богов. Оракулом или Пифией называли верховную жрицу храма Аполлона, которая высказывала пророчества, хорошо задокументированные с 7 по 6 век до нашей эры. Считается, что по крайней мере половина этих пророчеств были точными. Всего же их сохранилось около 1500. Одной из драгоценностей, доставившей Индиане Джонсу немало головной боли, из-за которой он едва не погиб и, более того, потерял одного из своих лучших друзей, стал павлиний глаз, алмаз, за которым он гонялся по всему миру и который, по легенде, принадлежал Александру Македонскому, одному из самых ярких фигур античности. Этот македонский царь занял престол в возрасте всего лишь 20 лет, а десятилетия спустя, в результате войн, создал одну из величайших империй Древнего мира, простиравшуюся от Греции до Индии. Учителем Александра был великий древнегреческий философ Аристотель, а сам Александр завоевал Персию, ни разу не потерпев поражения. Сверг Дария III, вторгся в Индию и вскоре после этого, в 323 году до нашей эры, внезапно умер в Вавилоне в возрасте 32 лет. Гробница его не найдена до сих пор, но, возможно, когда ее найдут, среди хранящихся в ней сокровищ исследователи недосчитаются некоего алмаза. Наконец, говоря об античности, следует упомянуть и эгейскую цивилизацию, которая на самом деле предшествовала греческой. Она существовала с 3000 по 1000 год до нашей эры, и которую еще называют Минойской. Она была открыта британским археологом Артуром Эвансом, обнаружившим на Крите Кносский дворец, по легендам принадлежавший царю Крита Миносу. Как и следовало ожидать, с этим местом связан миф о Минотавре, с которым индиане также пришлось столкнуться в одном из своих приключений. Согласно легенде, вместе с другими молодыми греками афинского царевича Тесея доставили на Крит, чтобы принести в жертву чудовищу Минотавру, наполовину человеку и наполовину быку, обитавшему в непроходимом лабиринте. Как утверждают некоторые авторы, в том числе и Овидий, Тесей спасся благодаря помощи Ариадны, дочери Миноса, которая влюбилась в него и дала ему клубок ниток, чтобы не заблудиться в лабиринте. Другие же авторы утверждают, что настоящий лабиринт находится в пещере Скотино или в туннелях Гортины, так что истина, как обычно, окутана тайнами. И это далеко не единственная загадка, которую индиане пришлось разгадывать на Крите. В одном из своих величайших приключений он отправляется на поиски мифической Атлантиды, острова и города-легенды, затерянной цивилизации древности, на тему которой было исписано бесчисленное количество строк. В ходе приключения индиана понимает, что лабиринт на Крите соорудили как раз обитатели Атлантиды, а ключ к проходу ему предоставляет другая загадка античности. Диалог Платона «Гермократ», который считался потерянным. Этот диалог завершает трилогию, в которую также входят диалоги Тимей и Критий с неоднократными упоминаниями и описаниями Атлантиды. Неудивительно, что ее реальное местоположение указывается как раз в этом третьем труде. Получается, что не зря в существование острова на протяжении всей истории верили многие писатели, философы, мистики и искатели приключений, в том числе Игнатиус Данелли и мадам Блаватская, а также теософы и нацисты-оккультисты XX века. Выдвигались различные гипотезы о местоположении Атлантиды. От Средиземного моря и Атлантического океана до Северного моря и даже до Испании, болота Даньяны и Инахоса. Выдвигались и предположения о ее связи с цивилизацией Тартесса. С легендой об Атлантиде связана еще одна загадка, упоминаемый Платоном таинственный металл орехалк, сравнимый по ценности с золотом. Возможно, в основе легенды об Орехалке лежит естественный сплав меди и золота. Словно в подтверждение этой версии, в 2015 году на Сицилии были обнаружены 39 слитков золотистого металла. В любом случае, Индиана Джонс с напарницей Софией Хепгуд отправляются на поиски загадочного минерала, который в данной версии обладает некими энергетическими свойствами, и в конце концов находят Атлантиду на острове Тира, он же современный Санторин, где, как считается, произошло извержение мощного вулкана, положившего конец минойской цивилизации. Поэтому неудивительно, что в описанной истории именно новое извержение разрушает планы нацистов и снова ставит крест на возможности доказать существование мифического города. Тайны и загадки Центральной Азии. Самый прямой и в то же время самый опасный, сложный и преисполненный загадок маршрут Инди пролегает по самой большой части света – Азии, включающей Гималаи, с которых и начинаются его азиатские приключения. Он охватывает множество стран, таких как, помимо прочих, Афганистан, Пакистан, Индия, Непал, Китай, Бутан, Бангладеш, и в общей сложности тянется примерно на 2400 километров, проходя через самые высокие вершины на Земле, включая Эверест. Не забудем также, что на одну из этих вершин Инди приземлился, выпрыгнув из самолета Лао-Че вместе с Уилли и коротышкой. Горный массив Гималаев наш археолог посещал неоднократно. В частности, он нашел упомянутого ранее замороженного дракона и вдобавок к нему несколько затерянных цивилизаций, среди которых стоит упомянуть мифический город Шангри-Ла. Внимание широкой публики к этому городу привлек в 1930-х годах писатель Джеймс Хилтон, написавший роман «Потерянный горизонт», в котором описывается изолированное от мира утопическое поселение почти бессмертных людей. Но что еще более интересно, в тибетских текстах упоминаются целых 7 подобных мест, в которых люди находили убежище во время опасности или преследований. Эти места пытались найти бесчисленные искатели приключений и исследователи, начиная со времен поэтов древности и заканчивая 20 веком, но, по всей видимости, безуспешно. Эта местность вообще богата тайнами и легендами. В 1939 году в Тибет отправилась немецкая экспедиция под руководством нацистского зоолога Эрнста Шеффера и с одобрения Генриха Гиммлера, шефа СС, увлекавшегося мистикой и эзотерикой. Хотя экспедиция и заявляла о своих научных целях, есть подозрение, что эсэсовцы хотели выяснить, действительно ли Тибет является колыбелью арийской расы. Возможно, именно с одной из подобных экспедиций Индиана столкнулся в 1936 году во время своего приключения с искателем сокровищ Лероем. Этот же регион считается хранилищем традиций одной из величайших мировых религий – буддизма. Юному Индиане Джонсу однажды довелось спасать так называемого ламу-ребенка, которого в тибетской традиции называют тулку. Считается, что умерший лама перевоплощается в ребенка, которого с ранних лет нужно обучать образу жизни его предшественника. И это не последний раз, когда Инди соприкоснулся с загадочными проявлениями традиции, восходящей к древним текстам, записанным на санскрите. Теософы верили в так называемые акашические записи, мифический сборник всех человеческих мыслей, эмоций и знаний, относящихся, по их мнению, к раннему буддизму. Доступ к этим записям мог получить только ясновидящий, но именно нашему археологу американские службы поручают такую задачу. Если развивать санскритское и индуистское направление путешествий по бескрайним горам и плоскогорьям Центральной Азии, то стоит вспомнить, что Индиана несколько раз оказывался в Индии. В одном из самых известных своих приключений он оказывается замешанным в противостоянии индуистских божеств Шивы и Кали. Бог Шива создает и защищает Вселенную, и ему поклоняются вместе с Брахмой и Вишну. Он бывает как грозным, так и благосклонным. В руках он держит трезубец, а на лбу у него красуется третий глаз. Во втором художественном фильме фигурируют так называемые камни Шанкары или лингамы, под которыми подразумеваются абстрактные изображения мурти Шивы фаллической формы. В народном сознании они наделяются силой, связанной с плодородием и рождением. Что касается Кали, особенно в образе Самхара Кали, то это одна из 9 тантрических богинь, олицетворяющие, помимо прочего, разрушение, смерть и власть. Она вооружена мечами и иногда изображается попирающий труп, чью отрубленную голову она держит в руке. Во втором фильме про Индиану Джонса богине Кали поклоняются члены секты тхагов, или тугов, как они названы в фильме, индийских бандитов и разбойников, известных со времен Средневековья. Как и представители других сект и культов, упоминаемых в нашей аудиокниге, они окутаны тайной. Их изображали как людей, которые обманом входили в доверие к путникам, а затем душили их. Иногда их причисляли к мусульманам, а иногда, как в данном случае, к последователям Калли. Сами они якобы утверждали, что созданы из пота богини. Управлявшие Индией в XIX веке британцы официально преследовали их до предполагаемого исчезновения в 1870-х годах. Но в настоящее время многие историки считают, что таких особенных бандитов-душителей никогда не существовало, и что представители власти могли называть тхагами обычных разбойников, оправдывая тем самым свой террор против индуистского населения и расширение полицейской власти на дорогах. Следует иметь в виду, что именно в Индии между V и IV веками до нашей эры родился философ и духовный учитель Сиддхартха Гаутама, более известный на Западе как Будда. Будучи выходцем из богатой семьи, он отказался от своих привилегий и вел аскетический образ жизни, пока не достиг просветления и не понял, как люди могут освободиться от страданий. Согласно истории, его учение передавалось устно и было записано только в III веке, но в одном из своих приключений Индиана ищет некую рукопись, которую мы бы сочли бесценной, если бы она существовала на самом деле. Рукопись, составленную под диктовку самого Сиддхартхи и называемую «Заветом Будды», который любой ценой хотят завладеть руководители стран Оси. В том же приключении Индиана отправляется в другое, граничащее с Гималаями государство – Афганистан. В поисках свитков Будды ему с Софией приходится столкнуться со свирепым пуштунским племенем Вазири, обитающим на границе с Пакистаном в районе Вазиристана. По пути они выходят к двум гигантским статуям Будды высотой 35 и 53 метра, высеченным в скале в Бамианской долине. Индиана и София находят там важную подсказку для продолжения своего путешествия, но, конечно же, еще не догадываются, что в 2001 году эти статуи будут уничтожены талибами, отчасти из политических и отчасти из религиозных соображений. Это, кстати говоря, была далеко не первая попытка разрушения изображений Будды, а всего лишь кульминация стремления уничтожить культурное наследие древней цивилизации, которым руководствовались различные правители с 1221 года, со времен Чингисхана и до наших дней. Если мы уж вспомнили Чингисхана, то стоит перейти к другой азиатской стране с богатой историей – к Монголии. Именно этот упомянутый ранее военный гений, родившийся в 1162 году, настоящее его имя было Темуджин из рода Борджигинов, возглавил страну, ставшую второй по величине империи в истории человечества после британской, а также одной из самых кровожадных, погубившей миллионы человек. Самого Чингисхана по его просьбе похоронили в неизвестном месте на монгольских равнинах, после чего, согласно записанной Марко Поло легенде, его войско убило 2000 человек, присутствовавших на похоронах. Потом этих солдат убили личные гвардейцы великого хана, под конец покончившие сами с собой, чтобы скрыть место захоронения своего предводителя. Местонахождение гробницы Чингисхана и по сей день остается одной из неразгаданных тайн археологии, хотя Индиана, конечно же, нашел ее в 1941 году, после чего она была запечатана навечно. Возможно, какие-то подсказки имеются в районе под названием Их-Харик, что в переводе с монгольского означает «великий запрет». Эта территория площадью в 240 квадратных километров оставалась закрытой в течение 7 веков, и посещать ее запрещалось под страхом смертной казни. Исследовать ее археологам позволили только в 1980-х годах. Однако, несмотря на то, что современные технологии позволяют находить человеческие останки с помощью ультразвука без разрушительных раскопок, многие монголы до сих пор считают, что гробница должна оставаться скрытой навсегда. И это не единственная тайна, которую вождь монголов унес с собой в могилу. В 1938 году Индиана нашел потерянный дневник ранее упомянутого Марко Поло и решил разыскать потерянные сокровища хана. Стоит, кстати, воздать должное этому венецианскому путешественнику, одному из самых известных исследователей и прославленных торговцев в истории, за то, что он оставил нам свои путевые дневники, написанные между 1271 и 1295 годами. Благодаря ему не только европейцы той эпохи познакомились с неизвестными их народностями, но и люди современности многое знают об образе жизни жителей средневековых Китая, Индии, Персии и Японии. Монголия граничит с Китаем, еще одной обширной территорией, которую Индиана неоднократно посещал во время своих приключений. Первое, что приходит на ум многим, когда речь заходит о Китае, это, конечно же, Великая Китайская Стена. Хотя, возможно, стоило бы использовать это название во множественном числе. Вопреки распространенному мнению, это не единое сооружение, а несколько участков стен, сооруженных по приказу разных правителей на протяжении более чем тысячелетия, с 5 по 17 век нашей эры. Иногда они подходят близко друг к другу, и если их вытянуть один за другим, то общая длина составит почти 22 тысячи километров. Индиана посетил эту достопримечательность во время одного из своих самых первых приключений в 1910 году. Будучи еще мальчиком, тогда же он впервые столкнулся со смертью человека из-за болезни. С Китаем связано и одно из сокровищ, которое сведет Инди с Лао-Че, одним из его величайших врагов. Это прах Нурхаци, первого императора династии Цин, объединившего разрозненные кланы, свергнувшего династию Мин и правившего в начале 17 века. Лао-Че, убежденный в том, что Нурхаци был его предком, поручил Индиане найти прах императора в нефритовом сосуде. В 1935 году Инди нашел его и договорился встретиться с Лао-Че в шанхайском клубе Обе-Ван, чтобы обменять сосуд на павлиний глаз. Правда, обмен прошел не совсем гладко, после того, как сын Лао-Че, Као Кань, попытался обмануть археолога. Стоит упомянуть и о том, что Лао-Че был лидером триады, то есть одной из криминальных организаций, представляющей собой еще одну из великих тайн Китая. Эти преступные транснациональные группировки, существующие как минимум с 18 века в Гонконге, Макао или на Тайване, они делятся на темные банды, небольшие неформальные группы и темные хорошо организованные сообщества с жесткой иерархией. В настоящее время они ведут свою деятельность и в западных странах. Для того, чтобы стать членом триады, нужно, как и в японских якудза, пройти ритуал посвящения, который в случае триад включает в себя крещение кровью и соблюдение 36 клятв. Еще один тип восточных преступников, с которыми довелось столкнуться Индиане, китайские пираты, исторически действовавшие в азиатских морях и во времена династии Цин, игравшие важную роль в экономике страны до тех пор, пока их не уничтожили американские и британские военно-морские силы. В свое время британский флот вел целые морские сражения с полчищами китайских джонок, на стороне которых сражались и западные мятежники. Приключения в Гипербореи. Легенды и загадки языческой Европы. Вернувшись в Европу, мы находим целый ряд культур и традиций, как религиозных, так и светских, которые процветали в центральной и северной части и разделили общую судьбу. Постепенное искоренение, исчезновение, запрет или упадок впоследствии распространения и усиления доктрины, пришедшей издалека, а именно христианство. Если есть место, которое можно назвать символом этих культур, то это комплекс Стоунхендж, один из центров европейских мистерий, неоднократно посещенных Индианой Джонсом. И действительно, ученые обнаружили свидетельство того, что археологический памятник в Уилтшире, Англия, использовался в ритуальных целях еще в 8000 году до нашей эры, а более поздние этапы строительства и использования этого сооружения датируются от эпохи Стоунхенджа 1, 3100 год до нашей эры, до эпохи Стоунхенджа 3В, 1600 год до нашей эры. Точное назначение этого круглого каменного сооружения или кромлеха до сих пор неизвестно и окутано легендами. Но примечательно, что его наиболее заметные элементы совпадают с закатом солнца в день зимнего солнцестояния и восходом солнца в день летнего солнцестояния. Неясно также, как перемещали, поднимали и устанавливали 25-тонные камни и для чего на самом деле использовался этот памятник. Некоторые теории предполагают, что в религиозных целях для захоронения, в качестве места паломничества или исцеления, а также как сцена ритуального путешествия в загробный мир. Недавно было обнаружено, что некоторые камни могут издавать особый звук при ударе, то есть служат так называемыми литофонами. Дальнейшие исследования, несомненно, попытаются разгадать эту тысячелетнюю тайну. Не стоит забывать и о том, что в одном из приключений, связанных со Стоунхенджем, индиане пришлось столкнуться с культом неодруидов. Друиды в кельтской культуре обладали религиозным авторитетом и, в частности, занимались делами, связанными с религией, судом, политикой и медициной. Свои знания они передавали из уст в уста, и их описывали римляне еще в IV веке до н.э. Большая часть их знаний и атрибутов до сих пор окутана тайной. Но из римских источников нам известно, что помимо исполнения ритуалов с амелой и дубом кельты, практиковали различные формы человеческих жертвоприношений в зависимости от того, какому богу они приносили жертву – вешали, топили или сжигали человека заживо в клетке из прутьев, в так называемом плетеном человеке. Считается, что именно из-за человеческих жертвоприношений и, вероятно, из-за их политического влияния, римляне жестоко преследовали друидов вплоть до того, что ко второму веку нашей эры те исчезли. Однако ходят легенды о том, что культ сохранился в тайне не только от римлян, но и от христиан. Известно, что в XVIII и XIX веках интерес к древнему культу пробудился, в результате чего возник так называемый неодруидизм, своего рода смесь неоязычества, натурализма и чистого романтизма. Что касается обычаев и традиций, связанных с европейским язычеством, то индиане однажды довелось столкнуться с призрачными всадниками во время празднования Самайна, аналога современного Дня всех святых. Кроме того, одной из его помощниц в начале 1930-х годов была археолог Гейл Паркер, дочь викканской ведьмы. Викка – это современная религия, возникшая в первой половине 20 века, в которой смешались древнеязыческие и герметические мотивы, в результате чего был создан культ, основанный на почитании природы и европейских теистических, пантеистических и мистических традиций. Не будем забывать, что с кельтским и скандинавским мирами связана и другая великая греко-латинская легенда – легенда о Гипербореи. Так называли землю северного ветра, неисследованную территорию на далеком севере. Считал, что ее населяют великаны, живущие тысячу лет, и что солнце там светит круглые сутки, что, вероятно, отражает факты о полярном дне. Об этой земле писали многие греческие и римские авторы, от Софокла до Плутарха. Гекатей Абдерский, в частности, упоминает, что она находится на острове за землей кельтов. Птолемей размещал ее в Северном море, а современные авторы относят ее к различным регионам, от Сибири до Китая или Исландии. Другая полумистическая местность в этой традиции – загадочная земля Тули, также остров Фула, самое отдаленное место на севере, до которого смогли добраться люди. Отсюда и название Ультима Тули – крайняя Тули. Многочисленные классические авторы от грека Пифея до Страбона и Плиния Старшего также строили догадки о местонахождении этого мифического места. В результате многие писатели, географы и искатели приключений пытались найти его, помимо других регионов, в Ирландии, Эстонии или Норвегии. Немногим известно, что в 1930-х годах Инди нашел его рядом с входом в полую землю. Конечно же, нельзя не упомянуть и о культуре викингов, которые много лет спустя, в 8-10 веках, обосновались в Скандинавии и стали искусными моряками, исследовавшими берега Европы, Ближнего Востока и даже Северной Америки. В одних случаях они просто торговали, в других заселяли прибрежные районы, в третьих совершали набеги на местное население в поисках добычи и сокровищ. Как бы странно это ни звучало, но Индиана обнаружил их следы даже в южной части Тихого океана в поисках короны Рюрика, основателя династии Рюриковичей, правителей различных областей России до династии Романовых. Согласно одной из гипотез, это династия скандинавского происхождения. В конце 1930-х годов Индиана также посетил Гренландию, где на перегонки с нацистами искал застрявший во льдах корабль викингов. Такие корабли, существовавшие по крайней мере с IV века до н.э., оказались идеальными для перемещения на дальние расстояния. Они были разных типов в зависимости от количества гребцов, приводящих их в движение вместе с парусами. Самые большие из них назывались дракарами, драконами, и на них располагалось более 30 скамеек для гребцов. Что касается скандинавских легенд и связанных с ними предметов, то в одном из своих малоизвестных приключений Индиана ищет волшебное золотое кольцо Бальдра, некогда принадлежавшее Одину. Его сделали карлики Брок и Эйтри, выиграв тем самым пари у завистливого Локи, они же создали молот Тора или Мьёльнир. Согласно легенде, сын Одина Бальдр или Бальдур увидел во сне свою смерть, его мать Фрик сочла сон пророческим. Поэтому она попросила все предметы на земле поклясться не причинять вреда Бальдру, но забыла попросить об этом одно растение – амеллу. Коварный Локи сделал из стебля амеллы копье или волшебную стрелу и дал ее брату Бальдра, слепому Хёду, который и убил Бальдра. Один положил волшебное кольцо на погребальный костер, и именно смерть Бальдра после долгой цепи событий должна привести к Рагнарёку, то есть описанному в скандинавских мифах концу мира. Но не все цели нашего археолога в этой области имели настолько же эпическое значение. В другой раз он разыскивал лепрекона, озорное существо из ирландской мифологии. Согласно легендам, лепреконы носят одежду зеленого цвета, занимаются починкой обуви и хранят горшки с золотом, которые прячут у концов радуги. В заключение вспомним, что одни из своих самых значимых раскопок археолог провел как раз на отдаленном острове Исландия, где в поисках первого ключа к Атлантиде познакомился с археологом Софией Хепгуд, с которой в дальнейшем пережил несколько потрясающих приключений. Рыцари и реликвии от короля Артура до крестовых походов. Как мы уже говорили, христианство, зародившееся на Ближнем Востоке и распространившееся в Средиземноморье, в свое время пришло и в Северную Европу, вытеснив, уничтожив или видоизменив многие ранее существовавшие верования, традиции и культуры. Смена идеологии отразилась в фольклоре, истории и религиозных представлениях, что привело к возникновению новых легенд и сказаний, которые постепенно также стали считаться древними, идущими от начала времен. Один из циклов таких сказаний – легенды и мифы о короле Артуре. Исторические хроники и поэзия расходятся во мнениях, и до сих пор исследователи спорят о его существовании. Одни считают, что Артур был реальным королем, чье правление пришлось на 5-6 века нашей эры. Другие же утверждают, что это исключительно выдуманный персонаж, наследие кельтской мифологической традиции. В любом случае, его подвиги, подлинные или мнимые, имели место незадолго до христианизации англосаксонской Англии в VII веке, после чего языческое наследие постепенно превратилось в легенды о святых и о христианских королях. С годами вокруг образа короля Артура сплелась сложная паутина преданий о подвигах, персонажах и волшебных предметах. В некоторые исторические периоды эти сказания пользовались необычайной популярностью. Нашему археологу также пришлось столкнуться с легендами об утопическом королевстве Камелоте и о рыцарях круглого стола. Пожалуй, одна из самых важных фигур этого цикла легенд – волшебник Мерлин, также упоминаемый в исторических источниках и существование которого также подвергается сомнению. В частности, считалось, что Мерлин был так называемым камбионом, получеловеком, рожденным от связи между женщиной и инкубом, и, следовательно, обладавшим силой и мудростью обоих миров. Именно благодаря этим качествам Мерлин становится наставником Артура и готовит его к будущему правлению. Свое право на трон Британии Артур доказал, вытащив меч Эскалибур из камня или наковальни. В других версиях говорится, что оружие ему вручила владычица Азера, в чьи руки меч вернулся после смерти Артура. Что касается меча, то дело осложняется тем, что его ассоциировали с различными предметами, найденными в разных гробницах и местах. В результате наш герой встречается с этим оружием в четырех своих приключениях. Однако, несмотря на свои кельтские корни, легенды об Артуре и о прочих связанных с ним персонажах и предметах со временем развивались и адаптировались к культурным переменам, поэтому в какой-то момент они приобрели христианское содержание. Как и современные фэнтезийные вселенные, вселенная короля Артура постоянно обрастала новыми персонажами и сюжетами. Здесь мы подходим к одному из самых известных приключений доктора Джонса, а именно к поискам Святого Грааля. В XII веке французский писатель Кретьен де Труа добавил к циклу историю о священном походе, и на основе его произведения возник целый новый цикл о таких персонажах вселенной Артура, как Ланселот, Персиваль и Галахад. В этом цикле рыцари круглого стола отправляются на край земли в поисках святого Грааля, то есть легендарной чаши, из которой пил Христос на Тайной вечере. В одной из версий писатель Мэлори рассказывает, что эту чашу нашел безгрешный рыцарь Галахад, но это не помешало другим авторам, а также многочисленным исследователям, в том числе и нацистам, рассуждать на тему Грааля и искать его на протяжении многих веков. Этим вопросом в свое время интересовался сам Генрих Гиммлер, а оккультист Отто Ран связывал Грааль с немецким национализмом. Грааль продолжает вызывать огромный интерес и в наши дни, когда его поиски описываются в таких бестселлерах, как «Код да Винчи» Дэна Брауна и «Невидимый огонь» Хавьера Сьерры. Если средневековой христианской Европой с ее рыцарскими дворами и овладевала какая-то особая страсть, то это была страсть к реликвиям. Короли, епископы и прочие светские и религиозные правители пытались укрепить свою власть и связи с церковью с помощью сокровищ и легендарных предметов, которые привлекали бы верующих и паломников, и поэтому возник целый рынок реликвий, священных предметов и даже частей тел, согласно легендам, принадлежавших святым или связанных с библейскими событиями. К наивысшей категории причислялись реликвии, обладавшие особой магической силой и связанные с самим Христом, с его жизнью и смертью. Святой Грааль был лишь одной из многих подобных реликвий. Глубоко почитались, например, фрагменты Святого Креста. Их было так много, что, по утверждению Кальвина, из них можно было бы построить целый корабль. Терновый венец, святая губка, туника и сандалия Христа. Конечно же, Индиана Джонс за свою карьеру не мог не наткнуться на парочку таких реликвий. Так, например, он отправляется в Испанию на поиски четвертого гвоздя священного распятия. Согласно одной цыганской легенде, некоему кузнецу было поручено отлить 4 железных гвоздя для распятия Христа, но он передал заказчикам только 3. Поскольку тем самым он облегчил страдания Иисуса, Бог дал цыганам право бродить по земле без необходимости быть привязанными к определенному месту. Еще одно орудие страстей, с которым сталкивается Индиана, копье Лонгина. Так звали римского солдата, воткнувшего это копье в бок Христа, а затем признавшего его божественность. В нашей истории про Индиану Джонса это копье, попадя оно в руки нацистов, могло бы погубить весь мир. И это не последний квест, связывающий Индиану Джонса со Средневековьем. Само название фильма «Последний крестовый поход» служит напоминанием о религиозных войнах между христианами и мусульманами, главной целью которых было возвращение Святой Земли. Впрочем, со временем термин «крестовый поход» стал обозначать любые религиозные войны против всех видов язычников и еретиков. В любом случае можно утверждать, что крестовые походы обернулись экономическим, политическим, военным и религиозным провалом. История этих походов полна в высшей степени предосудительных эпизодов, вплоть до разграбления вполне христианского Константинополя самими крестоносцами. Напомним, что в одном из своих юношеских приключений, имевшем место незадолго до Первой мировой войны, Индиана пытается найти письмо короля Людовика IX Святого, в котором может содержаться важная информация о Втором крестовом походе. В результате археолог находит корону этого короля-крестоносца или короля-монаха, единственного канонизированного короля Франции, который возглавил 7-й и 8-й крестовые походы, попал в плен на Ближнем Востоке и там же умер. Среди участников этих войн, однако, стоит особо отметить рыцарей-тамплиеров или храмовников, членов созданного в 1119 году Ордена Храма, который в течение 2 веков накапливал военную, политическую и религиозную мощь. Эти рыцари в белых одеждах с красным крестом пользовались репутацией неумолимых и свирепых воинов, соорудивших немало укрепленных крепостей, но вместе с тем понимавших и толк в финансовых вопросах. Об их церемониях, верованиях и тайнах ходили разные слухи, и французский король Филипп IV, который, впрочем, задолжал ордену немалые деньги, приказал арестовать, пытать и сжечь многих тамплиеров. В результате папа Климент V под давлением Филиппа распустил орден, легенды которого до сих пор восхищают писателей и читателей. Доколумбова Америка. Легенды другого мира. Заявление о том, что Америка была открыта испанцами, в наше время звучит несколько предвзято и в духе колониализма, особенно когда существует множество теорий о том, что эту часть света посещали викинги, народы Сибири и полинезийцы. Об этом имеются некоторые доказательства, связанные с исследованием ДНК. Также есть гипотезы о посещении Нового Света китайцами, японцами, африканцами, народами Ближнего Востока и даже греками с римлянами. В любом случае, можно согласиться с тем, что прибытие в 1492 году Колумба, а вслед за ним испанцев, португальцев, англичан, русских, французов и голландцев навсегда нарушило образ жизни, культуру и традиции целого ряда коренных народов, вплоть до полного исчезновения многих из них. В большинстве случаев местные жители не могли оказать практически никакого сопротивления европейцам с их оружием, болезнями и представлениями о собственном превосходстве. Ни один народ не заслуживает вторжения, навязывания чужих представлений и уничтожения другими. Тем не менее, это исторический факт, так что о многих культурах и цивилизациях в наши дни сохранились лишь мифы, легенды и сказания. Сказания, которые, что неудивительно, нашли отражение и в жизни нашего археолога по имени Индиана Джонс. По сути, связь Индианы, а это прозвище, между прочим, означает «земля индейцев», с Северной Америкой прослеживается с самых юных его лет. Проживая в штате Юта, он соприкасался с тем, что сейчас называется культурой индейцев Пуэбло, распространенной также на территории Аризоны, Нью-Мексико и Колорадо. Так бесхитростно, Пуэбло в переводе с испанского означает просто «люди, народ или поселение», назвали испанцы местных жителей, сооружавших саманные жилища, столь непохожие на вигвамы других племен, обитавших в прериях. Многие народы Пуэбло сохранили свой язык, традиции и богатую мифологию. Индейцы Хопи добились признания в качестве суверенной нации в США и сохранили свой язык в резервации. Хопи означает «кроткие» или «мирные». Они считают землю священной, а их вера вращается вокруг солнечного духа Тавы, бабушки-паучихи, как Янгвуд, посредницы между богами и людьми, и духа смерти Масауву. Другое племя коренных американцев, Наваха, занимает второе место по численности в Соединенных Штатах после Чироки. Свое название они получили по слову «наваху», что означает «поля у оврага». Они имеют прекрасную систему верований, основанную на равновесии личного и внешнего, а многие их церемонии посвящены излечению или предотвращению болезней, а также достижению мира и гармонии. У Наваха имеется миф о сотворении мира, в котором два близнеца, Наэнезгани и Тобадзисчини, избавляют мир от различных чудовищ. Напомним также, что Индиана прошел ритуал посвящения в Наваха в 1919 году, о чем упоминается в его биографии, то есть вскоре после Первой мировой войны, еще до того, как окончательно выбрал карьеру археолога. Продолжая путешествие на юг, мы достигаем Центральной Америки, а точнее Гватемалы, самого сердца культуры майя, куда Индиана отправился на поиски маски бога летучих мышей Камасоци. Это ночное божество, ассоциирующееся со смертью и жертвоприношениями, описано в мифологическом тексте «Пополь вух» как чудовище, с которым должны столкнуться герои-близнецы майя, Хунахпу и Ишбаланки во время своих визитов в подземный мир, или Шибальбу. С другой стороны, одно из главных повествований цикла об Индиане связано с поисками древнего хрустального черепа, который археолог обнаружил в городе Касан, соответствующему реальному Капан на территории современного Гондураса. Это был один из самых могущественных городов майя, обитаемый на протяжении около 2000 лет. В наши дни он представляет собой гигантский археологический памятник с несколькими комплексами, включая площадку для игры в мяч, длинные туннели, места жертвоприношений, иероглифы, которые еще предстоит полностью расшифровать, и даже астрономическую обсерваторию. Власть древних богов оказалась настолько сильна, что наш герой обрел покой, только вернув ранее упомянутый череп на надлежащее место. В той же Центральной Америке не обошлось без приключений, связанных с империей ацтеков, тройственным союзом Теночтитлана, Тескока и Тлакопана, занимавшей территорию нынешней Мексики до ее разрушения войсками Эрнана Кортеса в 1521 году. Среди различных предметов, связанных с этой культурой, которые попали в руки индианы в 1932 году, был амулет в виде пернатого змея. Этому красному змею с зелеными перьями, одновременно связанному с землей и с воздухом, издавна поклонялись альмеки, миштеки, теотиуаканцы, майя и другие народы этого региона. В 1936 году Индиана возвращается в Мексику, пытаясь опередить нацистов в поисках волшебного ключа, который он, наконец, находит в пирамиде Тепацтека, расположенной в мексиканском штате Морелосе и посвященной Тепацтекатлю, богу пульке, напитка, который изначально употребляли представители определенных социальных слоев в различных, давно забытых ритуалах. Будучи увлеченным археологом, Индиана, конечно же, не мог пропустить мимо своего внимания впечатляющий комплекс Теотиуакан, некогда крупнейший город доколумбовой Америки, до сих пор хранящий не только впечатляющие останки, но и множество загадок, которые еще предстоит разгадать. В первом десятилетии 21 века здесь были обнаружены неизвестные туннели, ведущие к камере со статуями и миниатюрной реконструкцией горного ландшафта с озерами жидкой ртути. Какие еще он тайны скрывает, покажет только время. У Индианы также была возможность изучить ацтекский календарь или камень солнца с резными украшениями, созданный примерно в 1500 году, значение которого пытались расшифровать на протяжении нескольких веков. Предполагается, что центральный диск представляет бога солнца или Танатио. Четыре окружающих квадрата, четыре предыдущие эпохи – ягуара, ветра, дождя и воды. Первое кольцо содержит отсылки на 20 дней 18 месяцев календаря ацтеков. Второе кольцо не объяснено, хотя считается, что это отсылки на лучи солнца, простирающиеся к сторонам света. Третье кольцо содержит двух огненных змей, или шиукуатля, которые могут также изображать богов-соперников Кецалькуатля и Тескатлипоку. И, наконец, в этом кратком путешествии с севера на юг по культурам Америки, с которыми имел дело Индиана Джонс, давайте вспомним об империи инков, или Тауантисуйю, как она называлась на языке кичуа. На момент ее разрушения испанцами в 1572 году это была самая длинная империя доколумбовой эпохи, занимавшая земли, ныне принадлежащие Перу и части Эквадора, Боливии, Аргентины, Чили и Колумбии. Однажды в руки Индиане попал объект, связанный с легендарным основателем империи, настолько важным, что он также вошел в мифологию инков. Речь идет о Манка-Капаке, выходце из небольшого племени, или Айлью, который в итоге победил более могущественные племена и основал Куско. Согласно легенде, Манка был послан на землю богом солнца и прибыл с золотым посохом, называемым Тапак-Яури. В том месте, куда он воткнул этот посох, по божественному повелению был основан солнечный храм. Индиана также посещает цитадель инков Мачу-Пикчу, предположительно построенную в 15 веке на высоте почти 2500 метров над уровнем моря. Считается, что это была резиденция императора Пачакути, заброшенная примерно через 80 лет после постройки и остававшаяся незамеченной испанцами вплоть до повторного открытия в 1911 году. Как уже говорилось, пришедшие испанцы необратимо разрушили историю, традиции, обычаи и языки американских народов и империй, руководствуясь, помимо прочего, стремлением к наживе и жаждой сокровищ и полезных ископаемых, особенно золота. Именно в этом контексте возникла легенда о загадочной местности или стране Эльдорадо. Название это возникло после контакта испанцев с племенем Муиско на территории современной Колумбии, богатой изумрудами, медью, углем, солью и, конечно же, золотом. У местных обитателей был ритуал, в ходе которого обнаженного человека покрывали золотой пылью и бросали в озеро, смывавшего минерал с его тела. Мифическая Эльдорадо представлялась испанцам империей несметных богатств и вдохновляла захватчиков на многочисленные экспедиции по Колумбии, Венесуэле, Гайане и Бразилии. Только в XIX веке, после нескольких столетий путешествий и тысяч смертей, было признано, что эта мифическая страна или город представляет собой не более чем фантазию. Но это была не единственная легенда, побуждавшая конкистадоров исследовать огромный американский континент. Начиная еще с Геродота, ходила легенда об источнике вечной молодости. После открытия Америки его стали помещать в новом свете, и именно его искал Понсе де Леон в своих путешествиях по Флориде. Эти поиски, как и многие другие, закончились ничем. В завершении этой экскурсии мы покинем Америку и рассмотрим еще два места, где жили народности с приходом западных людей, испытавшие огромные перемены. Во-первых, Индиана посещает остров Пасхи, или Рапа-Нуи, на языке его коренных обитателей. Это небольшой остров в океане площадью в 163 квадратных километра, представляющий собой одну огромную загадку. Здесь найдены почти 1000 человекообразных статуй Муаи, изваянных между 1250 и 1500 годами. Считается, что они представляют собой обожествленных предков, хотя также могут быть и вместилищами для священных духов, поэтому их назначение не совсем ясно, как и надписи или петроглифы, покрывающие некоторые статуи подобно татуировкам. Также считается, что их размер определялся количеством маны или жизненной силы, которую изображаемый человек должен был проявить при жизни. Муайи, несомненно, являются самой известной загадкой острова Пасхи, но не единственной неразгаданной. Здесь еще нашли таблички Ронга-Ронга, испещренные знаками, которые встречаются только на этом острове. Всего обнаружено 26 табличек, записанных бустрофедоном, то есть методом чередования направления строк слева направо и справа налево. Сегодня это один из немногих примеров автономного, то есть без внешнего влияния, изобретения письменности в человеческой культуре. Несмотря на все попытки расшифровки, эта письменность остается неразгаданной до сих пор. Наконец, в 1936 году Индиана переживает несколько перипетий, связанных с каменным кольцом, предположительно связанным с календарем обитателей австралийского региона Арнема, или так называемого Арнемленда. Это территория площадью почти 100 тысяч квадратных километров на севере континента, до сих пор густо заселенная аборигенами, где был найден самый древний каменный топор в истории человечества, датируемый 35 тысячами 500 лет. Здесь же проживает народность Йолнгу, одна из самых многочисленных в Австралии, которой в основном удалось сохранить свою самобытность. Примечательна их практика наскальной живописи, например, на скале Убер, которую расписывали и перерисовывали с 40-го тысячелетия до нашей эры. Помимо других рисунков, ее украшают изображения прибытия белых людей с их кораблями, самолетами и, конечно, ружьями. Алхимия, империи, капитализм и инквизиция. Современная Европа. Как уже говорилось, именно европейцы XVI века сильно изменили другие континенты. Но и сама Европа той эпохи, под влиянием открытий, претерпела ряд радикальных перемен, что заставило историков выделить особую эпоху, так называемое «Новое время». Ее начало ознаменовалось религиозными войнами, политической перестройкой и созданием различных империй. Помимо инквизиции и пороха, колониализма и эстетики барокко, несколько загадок особенно будоражат воображение исследователей и искателей приключений. Прежде всего, в продолжение нашей темы про Америку, вспомним, что в 1939 году Индиана посещает мифическое Саргассово море, область Атлантики, обрамленную четырьмя течениями, которые, согласно легендам, превращают ее в смертельную ловушку. Попавший в эту область корабль мог застрять в ней навсегда, и среди мореплавателей ходили легенды о старинных кораблях со скелетами людей, скончавшихся по неизвестным причинам. Кроме того, располагалась эта область недалеко от Карибского бассейна, то есть от региона, где в начале нового времени процветало пиратство, когда вольные моряки, каперы и флебустьеры наживались, грабя торговые суда различных европейских держав, курсировавших между Америкой и Европой. Следует пояснить, что не всех их можно было называть пиратами как таковыми. Собственно, пираты были независимыми бандитами. Каперы получали плату от правительства их государств за нападение на корабли иностранных держав. Флебустьеры могли быть независимыми или работать на правительство, а буконьерами называли жители Карибского бассейна, занимавшиеся разбоем и пиратством, иногда в союзе с другими. Впрочем, путаница между ними вполне логична, поскольку во многих случаях границы между этими категориями были размыты. С завоеванием Америки связана и одна из самых известных жемчужин саги об Индиане Джонсе, хотя, по всей видимости, так называемого «креста Коронада» на самом деле не существовало. Конечно, не вызывает никаких сомнений существование Эрнана Кортеса, скандального конкистадора, положившего конец империи ацтеков благодаря тому, что ему удалось объединить под своим началом одних коренных народностей, борющихся против других. Но сложно предположить, как утверждается в фильме, что он передал свой крест Коронадо, тем более, что пока известный первопроходец странствовал по Новому Свету, будущему конкистадору Франциско Васкесу де Коронадо и Лухану, в то время было 10 лет, и он все еще жил в Испании. Что касается собственной Европы, то одним из величайших потрясений того времени, послужившим поводом к затянувшимся на десятилетия войнам, можно назвать религиозный раскол, возникший в 1521 году, когда немецкого проповедника Лютера отлучили от церкви, и в Европе появились различные взгляды на христианство, распространившиеся по всему миру. Католическая церковь яростно противодействовала реформации, подкрепляя свои тезисы насилием, казнями на костре и передачей большей части своих судебных полномочий за религиозные преступления инквизиции. В результате многие научные достижения и исследования того времени происходили в рамках алхимии, смеси философии и зарождавшейся науки, которая, находясь на задворках христианской мысли и вбирая в себя знания из культур прошлого, от классической философии до восточной эзотерики или герметизма, стала богатым полем для различных спекуляций и тайн, породивших множество легенд и домыслов. Пожалуй, самая известная из этих легенд связана с философским камнем, веществом, которое фигурирует в нескольких приключениях доктора Джонса и которое, согласно алхимической традиции, способно превращать неблагородные металлы в золото или серебро. В некоторых вариантах легенды его свойства расширялись, и под ним могли подразумевать напиток, дарующий жизнь или бессмертие. В мистическом же смысле это была метафора последнего крестового похода, просветления и духовного совершенствования. Вообще, эта эпоха богата загадками подобного рода, такими как, например, образ французского писателя по имени Николя Фламель, который, узнав секреты алхимии от некого новообращенного иудея на пути в Сантьяго де Компостелло, якобы сумел найти философский камень. Считалось, что ему самому и его жене Пернель действительно удалось стать бессмертными. Впоследствии Фламеля упоминали Исаак Ньютон, Виктор Гюго и Хавьер Сьерра. С другой стороны, неудивительно, что алхимиков постоянно подозревали в занятиях колдовством, которое на протяжении большей части того времени каралось смертью на костре. Во время своих приключений Индиана также столкнулся с одним из так называемых «гримуаров» — книг по магической практике, содержащих заклинания и способы вызова демонов и духов, передававшиеся предположительно с древних времен Месопотамии, вплоть до нового времени, когда они были запрещены, разумеется, инквизицией. Среди прочих книг, окутанных тайной, стоит упомянуть так называемый «Манускрипт Войнича», иллюстрированную рукопись, датируемую XV веком и записанную неизвестным кодом, который так и не был расшифрован даже лучшими экспертами-криптологами в истории. Всего в этой рукописи 240 страниц, хотя некоторые из них утрачены, большинство украшены рисунками. Исследователи старались изучить переплет, чернила и краски, но не достигли никаких результатов. Иллюстрации, похоже, имеют астрономическое, космологическое или фармацевтическое значение, но объяснить их тоже не удалось, так что тайна этой рукописи остается неразгаданной до сих пор. Не будем забывать, что Индиана на протяжении своих приключений встречал множество священников и магов, некоторые из них были откровенными мошенниками, а другие могли действительно обладать какими-то необычными способностями. Таков, например, маг Проспера, живший со своей дочерью на острове, описанный Шекспиром в пьесе «Буря» и утверждавший, что ему 400 лет. В этом произведении он проявляет фантастические умения. Например, управляет погодой, контролирует некоторых духов, пробуждает мертвых и даже властвует над получеловеком Калибаном. Однако у Шекспира Проспера в конце концов отказывается от своих сил, поскольку, по крайней мере, в то время их связывали с демоническим началом. Однако не будем забывать, что в политическом и религиозном плане, несмотря на многочисленные междоусобные конфликты и вражду, у Западной Европы был общий страшный и могущественный враг – Османская империя. Это многонациональное государство контролировало большую часть Ближнего Востока и Средиземноморья с 14 по 20 век и стало серьезно угрожать королевствам и народам Старого континента с момента завоевания Балкан. В 1453 году османы захватили Константинополь и положили конец Византийской империи. Под их контролем оказалась вся Греция, Турция, Южное Средиземноморье, вплоть до современного Марокко, Египет, большая часть побережья Красного моря, Черное море, Каспийское море. Поэтому среди великих деятелей этой эпохи стоит упомянуть Алибея Аль-Кабира, вождя мамлюков, который в 1768 году осмелился восстать против османских правителей и на короткое время отвоевал независимость Египта. По всей видимости, это был тот самый Алибей, чей рубин искал Индиана Джонс в начале 1930-х годов, хотя в этом можно и усомниться. Не стоит забывать, что во время поисков Ноева ковчега в середине 1920-х годов Индиане пришлось столкнуться с янычарами, элитным корпусом войск османского султана. Янычарами называли похищенных на Балканах детей христиан, обращенных в ислам и воспитанных в суровой дисциплине. Это были не рабы, а своего рода гвардейцы, которым запрещалось вступать в брак до 40 лет, чтобы они не отвлекались от исполнения воинского долга. Со временем они превратились в грозную силу, посмевшую восстать против султана и вмешивающуюся в политику. В конце концов, султан Махмуд II в 1826 году официально упразднил их корпус, а 600 взбунтовавшихся янычар приказал обезглавить в Салониках. Наконец, мы не можем завершить эту главу, не упомянув одного из самых грозных врагов Османской империи, с которым также пришлось столкнуться Индиане. Румынского правителя, вошедшего в историю и легенды благодаря своей жажде крови, в переносном и буквальном смысле. Речь, конечно же, идет о воеводе Влади Цепише, истребившем десятки тысяч турок и болгар и получившем прозвище «Колосожатель» за обыкновение, преувеличенное в легендах или реальное, сажать своих врагов на острые деревянные колья в качестве украшения. Именно по этой причине, а также из-за своего аристократического происхождения и эффектного имени, Влад III Дракула послужил вдохновением для ирландского писателя Брэма Стокера, увековечившего его в образе элегантного валашского вампира, даже если он и не был таковым в жизни. Последние тайны. Переходим к современности. Время, несомненно, работает на пользу всего оккультного, которое только выигрывает с течением столетий, заносящих древние города пылью, заставляющих исчезнуть языки иероглифов и надписей, размывающих смысл рукописей и преувеличивающих подвиги героев до тех пор, пока они не входят в легенды. Чем ближе к нам эпоха, тем меньше загадок, ведь прежде чем они приобретут свой мистический налет, их успевают расшифровать или назвать чистой выдумкой. Тем не менее, некоторые интересные загадки можно встретить также в XIX и XX веках. Одна из них в середине прошлого века вызывала большие дискуссии. Речь идет о странных хрустальных человеческих черепах из кварца, не имевших аналогов в истории искусства и даже в традициях Центральной Америки, с которыми их связывали. Возможно, именно поэтому им вскоре стали приписывать паранормальные способности. Якобы эти черепа могли вызвать видения, лечить рак, порождать предчувствия и даже убивать. Однако исследователям стоило бы с подозрением отнестись к такому факту, что большинство черепов происходило из коллекции французского антиквара Эжена Бабана, который продал их по хорошей цене различным частным лицам и учреждениям. Некоторые из них были приняты за настоящее и выставлены в коллекциях Смитсоновского института, музея Дюкуай-Бранли и самого Британского музея. Но последующие исследования на датировку выявили скрывавшуюся за завесой тайны реальность. Черепа оказались подделкой, изготовленной, вероятно, в середине XIX века из бразильского кварца в самом что ни на есть европейском городе Итар-Аберштайн, Германия. Вспомним также, что уже в 1910 году юный Инди встречает одного из величайших мастеров загадок современности – Гарри Гудини. Этот основатель современного иллюзионизма прославился представлениями, в которых его заковывали в цепи, смирительные рубашки и наручники, а также другими зрелищными фокусами. Например, когда его хоронили заживо или погружали в резервуар с водой. Всякий раз ему удавалось удачно освободиться. Механика многих из его трюков, если это действительно были трюки, неизвестна до сих пор. Не стоит забывать и о том, что одной из навязчивых идей Гудини в 1920-е годы было разоблачение лжемедиумов и спиритуалистов. Навыки фокусника и иллюзиониста позволяли ему распознавать подобные трюки в исполнении других и тем самым унижать и разоблачать тех, кто заявлял о своих паранормальных способностях. Не стоит забывать, что с середины XIX века по начало XX века огромной популярностью в светских салонах Запада пользовались спиритизм и прочие оккультные доктрины, распространявшиеся различными медиумами. Одним из таких медиумов была уроженка России мадам Блаватская, оккультист и основательница теософии, эзотерического учения, которое, по ее словам, берет свое начало в Тибете. Теософия ставит своей целью обращение к изначальным корням сокровенного знания, освещающего реальность, стоящую за миром чувственного. Индиана познакомился с двумя теософскими лидерами – Анни Безант и Чарльзом Лидбитером, а также с их учеником Джиду Кришнамурти, который в конце концов покинул их и стал преподавать самостоятельно. Многие из этих теорий после своего рассвета утратили былую популярность в 1920-х годах, но успели показать, что новый мир науки, статистики и технологий, окончательно потерявший веру в человечество после резни в окопах Первой мировой войны, испытывал огромную потребность верить в высшее предназначение, высшие судьбы, сверхъестественные реалии или божественные силы. И именно в этом контексте возникает один из великих лейтмотивов приключений Индианы Джонса – нацистский мистицизм. И действительно, теософия оказала некоторое влияние на так называемое «народное» – немецкое националистическое, антисемитское, популистское и романтическое движение, в конечном итоге приведшее к появлению так называемой «ариософии» – эзотерической системы, разработанной оккультистом и последователем одинизма Гвидо фон Листом, основателем неоязыческого движения, связанного с крайне правыми. Такое слияние различных идей дало будущим идеологам нацизма целый ворох идей и символов, включая свастику, которую они позаимствовали из тибетской культуры в качестве связи и предполагаемого родства между индоевропейцами и ариями. В ту же эпоху развития национализма переживали возрождение старые германские символы и мифы, особенно распространяемые такими ясновидящими идеологами нацизма, как эсэсовец Карл Мария Виллигут. В конечном итоге руны и мифология викингов стали основой для таких организаций, как АННРБ, ставшей фактически отделением СС, занимавшимся продвижением расистских доктрин, ставших причиной гибели миллионов человек. Подобная смесь влияний философии, религии и мистицизма в итоге окажется достоянием поп-культуры. В частности, она стала неотделимой частью образа нацистов в видеоиграх, таких как Wolfenstein, комиксах, например, в Hellboy и, конечно же, во вселенной Индианы Джонса. Конечно же, ариософы вроде Отто Рана были одержимы циклом легенд о Нибелунгах и мифом о Святом Граале, и этот интерес привлек внимание самого шефа СС Генриха Гиммлера, позаимствовавшего множество древних символов для создания нацистских образов и ритуалов. Так, например, он ассоциировал СС с рыцарским орденом, использовал руны в ритуалах празднования солнцестояния и старался превратить замок Вевельсбург в храм СС. Вполне вероятно, что такие мероприятия, как упомянутая экспедиция Эрнста Шефера в Тибет, имели не менее мистический подтекст. Неудивительно, что десятки авторов, ученых и мистиков от Мигеля Серано до Робера Шару или Дэвида Мьятта давно пытаются связать всевозможные теории, каждый из которых удивительнее другой, и всевозможные тайны прошлого с нацистской эзотерикой, Библией, инопланетянами, кроманьонцами, мифами ацтеков, апокрифическими евангелиями, мифом о Шамбале, гностиками, сказаниями о короле Артуре, катарами, обществом Врил, всевозможными предположениями, неизбежно приводящими к самым безумным теориям заговора. С другой стороны, не все нацистские тайны имеют духовную природу. Легенда о Вундервафен или чудо-оружии основана на технологически инновационных боевых машинах и аппаратах, которые, хотя и оставались в основном прототипами или просто чертежами, но в некоторых случаях доходили до практического воплощения, такие как ракеты Фау-1 и Фау-2. Они оказались довольно эффективными и могли бы изменить ход войны, будь они сконструированы немного раньше. Существовали планы разработки различных видов вооружения – авианосцев, вертолетов, танков и прочего. Среди них, конечно же, имелись ядерные устройства. Не будем забывать, что многие немецкие физики в итоге стали работать на американское правительство. И тут мы снова вступаем в область легенд. В 2001 году писатель Ник Кук популяризировал образ Диглокки, или колокола, антигравитационной машины или, возможно, машины времени, существование которой, впрочем, вызывает сомнения. Не следует забывать и о знаменитых нацистских НЛО. Согласно одной из теорий, некоторые замеченные во время Второй мировой войны неопознанные летающие объекты на самом деле могли быть дисковидными самолетами нацистов, такими как реально существовавший САК-АС-6, которые, судя по всему, не смогли наделить достаточной боеспособностью, из-за чего он не имел ожидаемого успеха. И вот мы подходим к последней из великих исторических и одной из самых популярных современных загадок – НЛО и инопланетяне. Не будем забывать о существовании многочисленных письменных свидетельств наблюдений неопознанных летающих объектов на протяжении всей истории. Одни из первых упоминаний об огненных дисках оставили еще писцы Тутмоса III в 1440 году до н.э., Тит Ливий описывал сияющие корабли, а Плутарх – тела как будто в огне. К 1561 году н.э. относится описание воздушного боя между сферами и цилиндрами и описание появившегося в небе черного треугольного предмета. После Второй мировой войны, начиная с середины 1940-х годов, особенно в США прокатилась целая волна наблюдаемых феноменов схожего образа, и эти явления получили название «летающие тарелки». С тех пор появились тысячи теорий о том, что мировые правительства тысячелетиями скрывали информацию о контактах между людьми и инопланетянами. Согласно сторонникам гипотезы древних астронавтов, это были обитатели других планет или даже измерений. Можно лишь отметить, что и наш археолог тоже пересекался с ними. Точно так же он встречался со всевозможными знаменитостями и историческими личностями, не имевшими отношения к тайнам и которым не место в этой аудиокниге, но которых следовало бы упомянуть благодаря их важности. От Лоуренса до Говарда Картера, от Эдгара Дега до Пабло Пикассо, от Джека Лондона до Панчо Вильи. Индиана также был знаком с Севильей Панкхёрст, Мэйзи Кэмп, Уинстоном Черчиллем, Робертом Грейвсом, Шарлем де Голлем, Филиппом Пэттоном, Матой Хари, Альбертом Швейцером, Манфредом фон Рихтгофеном, Лениным, Францем Кафкой, Эрнестом Хемингуэем, Амелией Эрхарт, Баффало Биллом, Джоном Фордом. Родившийся в 1899 году и умерший, если он и вправду умер, годах в 1990-х, Индиана Джонс стал олицетворением 20 века и, возможно, ключом к разгадке многих оккультных тайн, очаровывающих нас с самого начала истории.